Дорогие друзья, мы начинаем 137-ю лекцию в цикле «История религиозных идей», и это 8-я лекция по религии индуизма, по индуизму. Макс Мюллер в своей книге «Шесть систем индийской философии» говорит: «Следует признать, что в Индии была не одна философия веданты, а две, исходящие из одного корня, но разрастающиеся в различных направлениях». Об одной из этих философий, о философии Шанкары, мы говорили. Сегодня должна речь пойти о другой, о религиозной системе, наиболее видным выразителем которой, я вот так аккуратно это скажу, является Рамануджа. Замечу, что двумя системами веданта не ограничивается. И, видимо, нам с вами придется посвятить еще одну лекцию поздней веданте, где уже некоторые другие явления мы проследим. Но сегодняшняя наша лекция посвящена именно Адвайте Рамануджи. Как отмечает Дандекар в «Энциклопедии религий», Рамануджи принадлежит честь успешной попытки соединения личного чувства божественного, personal theism, с философским монизмом. Можно сказать, продолжает Дандекар, что Рамануджи обеспечил для вайшнавизма оправдание упанишадами. Здесь необходимо пояснение. Вайшнавизм – это древняя религия Вишну, о которой мы тоже с вами будем говорить на последующих лекциях, и которая нам известна в форме кришнаизма, она буквально присутствует в наших городах, потому что адепты кришнаизма есть всюду. Так вот, религия вайшнавизма – это древняя традиция, возникшая задолго до Рамануджи. Никто не знает, когда, но обычно ученые говорят о V веке до Рождества Христова. И важно то, что это была спонтанная традиция, традиция религиозного опыта, традиция преданности Богу, любви к Богу. Не случайно адептов этой традиции, об этом я опять же буду впоследствии говорить, называли браговатами, то есть теми, кто почитают Бога как подателя милости, как бхагу. И вот для этого, казалось бы, не подходили веды. Упанишады ясно говорят, казалось бы, ясно говорят о том, о чем говорил Шанкара, что никакой человеческой личности особенной, то есть того, что может любить, в действительности нет, есть единый Бог, и более ничего нет, и атман тождественен брахману, и только осознав это, наступает освобождение. Соответственно, какая любовь к Богу, какая преданность к Богу? Но опыт, живой религиозный опыт последователей вайшнавизма, он говорил о том, что эта любовь есть. И задача была в том, чтобы соединить эти две линии, линию живого религиозного опыта и линию упанишадической традиции, в которой нашли свое завершение веды. Потому что все, что не соответствует упанишадам, не могло быть в Индии признано и до сих пор не признается каноническим, индуистским, ведическим. Значит, надо было объяснить живой религиозный опыт упанишадами и упанишады интерпретировать с точки зрения живого религиозного опыта поклонников Вишну. И вот эта миссия, конечно, во многом отличная от миссии Шанкара, который, как вы помните, был шиваитом, и совершенно другая система религиозного опыта у шиваитов, Это как раз система отказа от мира, разрушения мира. Помните танец Тандавы? Вот, вот совершенно другой опыт у вишнуитов, и Рамануджа стал тем человеком, который сумел соединить, казалось бы, несоединимое в Веданте. Описывая Рамануджу, знаменитый исследователь Рамануджи современный Джон Карман в своей книге «Теология Рамануджи» и потом в статье в «Энциклопедии религии», посвященной Рамануджи, пишет: «Рамануджи – наиболее влиятельный представитель теистического понимания ведантистской философии, который оппонировал более раннему монистическому учению Шанкары. Именно поэтому учение Рамануджи получило название, особое название Вишишт-адвайта. Вишишт-адвайта – это монизм с атрибутами, с качествами. Казалось бы, в монизме не может быть качеств, но само название направления, предложенного Рамануджи, оно содержит в себе с философской точки зрения противоречия. Но противоречия философские, как правило, как вы знаете, разрешаются в катарсисе мистическом, это далеко не только в Индии. Сам термин «вишишт-адвайта» не использовался Рамануджи, он был придуман позднее, но он довольно точно определяет специфику и суть учения этого выдающегося человека. Рамануджа жил примерно в то же самое время, когда в Византии возникает замечательное учение исихазма. То есть он жил в XI-XII веках. Этот, может быть, последний или предпоследний, считать паламитский синтез, всплеск христианского, оригинального христианского, восточно-христианского богословия, византийского богословия, говорит, как-то не странно, о близких вещах к тому, о чем говорил Рамануджа. Но об этом в конце лекции, когда мы с вами, все-таки, дорогие друзья, полнее познакомимся с этим по-своему удивительным, непростым, но простое редко может описать всю удивительную и непознаваемую сущность отношений человека и Бога. Так вот, с этим удивительным, далеко не простым учением. Рамануджа по официальной, как бы, хронологии родился в 1017 году и умер в 1137 году, прожив 120 лет. Для вишнуитов вообще характерны очень большие сроки земной жизни. Такова традиция. В традиции им, в отличие от шиваитов, помните, Шанкара прожил сколько? 32 года. Очень мало. А шиваиты вот живут мало, а вишнуиты живут много. Но это, если угодно, особенности географии, что в действительности мы не совсем знаем. И современные ученые скептически относительно такого долгого срока жизни дают Рамануджи лет на 40 меньше. Говорят, что он прожил около 80 лет. Только потому, что люди так долго, как известно, не живут. Но никаких объективных свидетельств того, что он прожил меньше 120 лет, нет. Так что мы с вами будем вот основываться на этой хронологии, традиционной хронологии, а что есть на самом деле, ну, если когда-то это ученые точно выяснят, тогда, собственно говоря, и будут уточнения. Рамануджа родился в Тамилнаде, так же, как и Шанкара в этой черной, темнокожей части Индии, на юге страны, в Декане. Тамилнад – это сейчас один из четырех штатов, где живут дравиды, темнокожее население Индии. Но если Тамилнад – это центральная и восточная часть Декана, то Керала, где родился Шанкара, – это западная часть Декана. Это побережье Аравийского моря, а не Андаманского моря. Место рождения Рамануджи – деревня Шри-Перумбудур в районе современного города Ченнай. Его родители были как раз вайшнавы, вот последователи того направления вайшнавизма, о котором я вам уже чуть-чуть сейчас упомянул, брахманы, конечно же, высокой джати, то есть высокой группы брахманов, высокой их фамильной. Джати – это малые касты, это совокупности людей, единых своим происхождением, от одного корня исходящих, отсюда и корень джа – рождение, как название джати – малой касты. Так вот, джати родителей Мануджи была высокой даже среди брахманов. Отец его – Кешава Самая, а мать – Канхиматхи. У нас есть свидетельство, и оно очень интересно, что первым учителем Рамануджи, когда он еще был молодой совсем юноша, там 14-15 лет, был Ядава Пракаша. Ядава Пракаша, это, конечно, тоже брахман, но последователь Шанкары и Кевала-двайтист. С трудом можно себе представить, что вишнуиты, родители Рамануджи, отдали сына учиться последователю другого направления, шиваитского направления, которое было чуждо вишнуитам. Они были тогда в довольно жестких конфликтных отношениях шиваизм и вишнуизм. Доходило даже до гонений, скажем, это мы увидим на опыте самого Рамануджи, правитель шиваит, он довольно жестоко расправлялся с вишнуитами, и наоборот. Поэтому можно предположить, и это мое предположение, я это нигде не прочел, утверждают, что родители отдали юношу Рамануджу в обучении Ядава Пракаша, но можно предположить, что это классический вот пубертатный протест. То есть молодой Рамануджа отказался следовать традиции родителей и решил сам искать истину и пошел в конкурирующую, если так можно сказать, религиозную индуистскую школу. Однако этот опыт юношеского протеста, как и часто бывают подобные опыты и в нашей жизни, он был не очень продолжительным и не очень плодотворным. Рамануджа разочаровался в Ядава Пракаше, вступил с ним в спор именно как вишнуит с шиваитом, и в итоге расстался с ним. Хотя, опять же, его житие говорит, что это расставание было очень резким и могло вообще окончиться гибелью Рамануджи. Оно там произошло во время паломничества, когда Ядава Пракаша вроде бы, или другие ученики Ядава Пракаши замыслили даже убить Рамануджи, но ничего не получилось. И вот эта особенность его юношеского поведения тоже для нас важна. Рамануджи – человек, который ищет всюду. Он не из того большинства, которое честно служит учению отцов. Он ищет истину сам в непосредственном богообщении и в непосредственном размышлении. И это будет свойственно всей его долгой жизни. Оттого-то он и пошел к шиваиту в обучение, и оттого он потом от него ушел, что тоже скандал, в общем, для индийской традиции, когда ученик рвет с учителем. Но вы помните, так же поступил Будда, когда ушел от своего первого упанишадического учителя. Второй особенностью молодого Рамануджи – человека из самой высокой и брахманской касты, то есть рафинированного аристократа духа, было то, что он не гнушался общаться с людьми из низших каст, Вы помните, опять же, как Шанкара старался сохранить ритуальную чистоту, и только когда его неприкасаемый в Бенарасе прямо уличил в том, что его учением не соответствует его поведению, он нашел в себе духовные силы покаяться и сочинить даже гимн о том, что Шива одинаково милостив ко всем существам, независимо от касты. А вот Рамануджа, еще не сочиняя никаких гимнов, он очень дружил с Шудрой Качанипурной, Канчипурной, который прислуживал образу Вишну в храме как раз того монастыря, который Рамануджа перешел от своего шиваистского учителя Ядавы Пракаши. Этот образ, материальный образ, тоже очень распространено у шиваитов, это мурти. Мурти – буквально проявление, и, можно сказать, священное изображение Бога. Это икона индуизма. Ну, икона иногда статуарная, и чаще всего даже статуарная. И вот Канчипурна прислуживал этому образу Вишну, очищал его, подносил ему подношения, и был очень благочестив, и старше Рамануджи. И Рамануджа буквально стал его почитать как своего учителя, что, конечно, было абсолютным нонсенсом в жесткой кастовой системе средневековой Индии. Очень многие указывали Рамануджи на то, что его поведение неправильно, недостойно. Но Рамануджа совершенно не унывал и не прекращал этих контактов. Вернувшись к вишнуизму, Рамануджа искал учительство наиболее философски глубоких ачарья. Ачарья – это в древности тот, кто ведет других, тот, кто наставляет. Ныне в Индии ачарья – это аспирант, но, как всегда, все древние титулы, они, понимаете, постепенно, как бы мы это сказали, эгалитаризируются, что ли. Когда впоследствии самому Рамануджи дадут титул ачарья, и часто вы встретите его имя Рамануджа ачарья, и он считается третьим из великих вайшнавитских учителей. Тогда же молодой Рамануджа слышал, что еще жив знаменитый Ямуни, Ямуни Ачарья, являвшийся внуком знаменитого мыслителя вайшнавитского Надхамуни. Надхамуни жил в X веке, а Ямуни в конце X и в начале XI века. Даты жизни Ямуни 918-1038, как видите, те же 120 лет, что и потом Рамануджи. Но Рамануджа не удалось встретиться с Ямуни. Учитель умер примерно за год до того, как Рамануджа пришел в его монастырь. И Рамануджу посвятил самый, как бы, старший из учеников Ямуны – Махапурна. Махапурна, хотя он и был брахманом, но более низкой джати, чем Рамануджа. И опять же, в кастовом обществе недовольны были тем, что Рамануджа избрал себе новым учителем опять человека низшего, чем он сам. Но Рамануджа искал учителей не по принципу джати, не по принципу даже касты, а по принципу духовного озарения, по принципу глубины видения духовной реальности. И поэтому он избрал Махапурну. Кстати говоря, Рамануджа был женатым человеком. Еще будучи подростком практически, его женили на девушке из его же высокой джати, из соседней деревни, как это было принято. Но жена, как это опять же бывает, была намного больше аристократкой, чем ее муж. И она постоянно ругала Рамануджу, что вот он связывается с людьми низких каст, то с Канчипурной, то с Махапурной. И в итоге что сделал Рамануджа? Он отослал жену к родителям ее и сам принял саньясу, то есть полное отречение. Жестокий поступок, потому что бедная женщина не может из этой касты не может выйти замуж снова. Ну уж, ну не надо критиковать одаренных мужей. И после этого он аскет, он подвижник. И он все больше погружается в изучение тамильской традиции боговидения и боголюбия. В тамильской традиции есть такое направление поэзия альваров. Альвары – это погруженные люди, которые писали, вишнуиты, которые писали вот такие прекрасные гимны любви к Богу, они, кстати говоря, частично переведены на русский язык. В основном поэзия альваров – это 5-7 века после Рождества Христова. И навсегда традиция, вот поздняя мистическая традиция вишнуизма станет одним из источников вдохновения для Рамануджи наравне с с ведами, со всей четверицей ведических самхит, то есть от непосредственно вед до Упанишад. Но с Махапурной все было тоже не очень просто. Дело в том, что вайшнавы, как, собственно, почти все религиозные традиции Индии, они имели свое тайное учение и учение для толпы. Не потому, что они презирали толпу, но потому, что человек с улицы, даже благочестивый, увы, это не только индийская особенность, он воспринимает религию очень просто, очень плоско, и большего ему не надо. Это, говорит, слишком сложно. Так обычно говорят люди, когда слушают о высоком богословии. Поэтому Махапурна хранил тайную традицию вайшнавизма, и, естественно, был духовным авторитетом для множества простых вишнуитов в публичном религиозном поле. После 18 встреч и настойчивых просьб Махапурна посвятил Рамануджу в священный тайный смысл главной майтры вайшнавов. О этой мантре я вам скажу, когда будем говорить о вайшнавизме. Сейчас об этом не так важно говорить. Да, и Рамануджи, естественно, как и полагается, принес все необходимые клятвы в неразглашении этого тайного смысла. Но на следующий день с храмового балкона Рамануджи объявил всем собравшимся, огромной толпе вишнуитов, а может, там были и не вишнуиты, никто ж не проверял, объявил этот тайный смысл мантры. Я вам объявлю этот тайный смысл мантры в конце лекции. Должна быть же какая-то внутренняя нить в нашем повествовании. А теперь заметим, что такое клятвопреступление обещала, безусловно, ученику ад, ну и во внешней жизни изгнание из монастыря. Но Рамануджа объявил, что он пошел на это ради спасения других людей. Он готов принять ад, готов быть изгнанным из общины, что, но только чтобы другие знали истину и спаслись. Учитель был настолько потрясен вот этой позицией Рамануджи, что он, Махапурна, не только не изгнал Рамануджу, но объявил его преемником Ямуны, своего учителя. И Рамануджа создает открытую общину вайшнавов вместо узкого круга знатоков смысла тайны йоги. То есть религия без тайны. Это еще одна особенность Рамануджи. Рассказывает, что после этого один из завистников, брахманов, тоже храма Ширангама, в котором проповедовал тогда Рамануджа и жил, попытался его отравить. Он пригласил его к себе домой, он был женатым человеком, этот брахман, он пригласил себе домой и приготовил ему напиток, сладкий напиток, который отравил. И вдруг супруга этого брахмана увидела, что молодой мудрец весь сияет каким-то светом. И она испугалась и вылила этот ядовитый напиток и не стала его давать. Но этот брахман не успокоился и уже в храме поднес ему под видом святой воды, то есть воды, освященной омовением изображения Бога, под видом этой святой воды поднес яд. Рамануджа, улыбаясь, выпил этот яд и к ужасу брахмана не упал мертвым, а стал, наоборот, веселиться, прыгать, как будто он бы стал пьяным, и возносить хвалу Вишну. И тогда, наконец, этот брахман тоже понял, насколько он был неправ, раскаялся, ну и, в общем, все встало на свои места. Так что Рамануджа несколько раз подвергался смертельной опасности именно из-за своего благочестия и в буквальном смысле пережил то, о чем говорил Иисус. Если жена мешает тебе прийти к Богу, то и ты предпочтешь жену Богу, то ты не обретешь Бога. Так что, ну, если ты оставишь такую жену, которая является помехой тебе, то ты обретешь истину. Далеко не все христиане могут следовать этому, и, наверное, это хорошо. Я обычно говорю, что лучше привести, пусть не сразу, пусть большим трудом, неверующую жену или неверующего мужа к Богу, как, собственно, советовал апостол Павел, но вот Рамануджа поступил таким, я бы сказал, радикальным образом. Итак, Рамануджа проповедует в своем храме Шри-Рангам и повсюду в Индии. Он соединяет учение вайшнавы, тамильскую духовную горячность, с санскритской философией ритуалом. Философия плюс медитация – это особенность индийского мировоззрения. То есть философия в Индии – это не умозаключение, это не логика только, а это логика как интерпретация непосредственного мистического опыта. Как вы понимаете, такие западные мистики, как Пифагор, Платон, возможно, даже Спиноза, уже в новое европейское время, они шли этим же путем. Но если Пифагор и Платон создавали определенные традиции, Спиноза остался одиноким мистиком, то в Индии такие люди, как Рамануджа, они воссеивают внутри уже религиозного потока, вот, который течет многие века, и с помощью философии, логики объясняют смыслы, которые простые люди, простые адепты обнаруживают сердцем, но не способны проанализировать умом. Рамануджа расширил главный храм в Шри-Рангаме, чтобы он подходил для возросшего числа учеников и паломников, посещал иные храмы и монастыри, чтобы объяснить более точное богослужение Вишну и его возлюбленным. Это важный очень элемент вишнуизма, опять же, я о нем буду говорить, так называемым гопи, пастушкам. Он путешествует в Кашмир, а в некотором роде пастушками являемся все мы, любящие Бога. Но это уже, опять же, другой разговор. Он путешествовал в Кашмир, чтобы познакомиться с старинными комментариями и найти в них теистические интерпретации вед. Так как южное царство Чола, где находился Шрирангам, было шиваитским, и начались гонения в нем на вишнуитов, причем, опять же, опасные даже для жизни, Рамануджа ушел в северное, более северное, но тоже дравидическое государство Хайсала, расположенное в Карнатаке, и монарха этого государства он обратил из джайнизма в вишнуизм. В конце жизни он вернулся в свой родной храм, в Шрирангам. Монархи Чолы раскаялись в этих гонениях, и он закончил свою жизнь в Шрирангаме, где до сих пор показывают его окаменевшее тело. Говорят, что его тело не было сожжено, а оно, как тела некоторых буддийских подвижников, оно вот мумифицировалось, что, опять же, очень странно во влажном и жарком климате Тамилнада, оно мумифицировалось и сохраняется по сей день. Это так называемое прижизненное мурти, когда само тело становится иконой. Как вы помните, то, что так вот, к чему так стремились в некотором смысле египтяне, да и доисторические народы, сохраняя какие-то части тела, там черепа, кости своих умерших, то вот это все и проявилось с Рамануджи. И опять же, это не просто так, это не просто такая вот случайный курьез, как мы скоро поймем, когда мы узнаем отношение к телу в Вишиштадвайте, мы поймем, что это, в общем, возможное, закономерное продолжение бытия телесных останков. Мы уже с вами не раз сравнивали, говорили о Рамануджи и Шанкаре, и опять же замечу, что Макс Мюллер так оценивает их вот в сопоставлении. «Следует смотреть на Рамануджу, – пишет Мюллер, – как на совершенно равного Шанкаре по отношению его права толкования сутры Бадараяны». А Бадараяна, как вы помните, это общий источник всей веданты. И вот веданты Рамануджи и веданты Шанкары. Итак, как на совершенно равного Шанкаре по отношению его права толкование сутры Бадараяны сообразно с его личными взглядами. Тут было то же, что и везде в истории индийской философии. Отдельный философ, продолжает Макс Мюллер, есть только выразитель предания, а предание хронологически восходит к очень древним временам. Вот о чем я вам говорил и что на самом деле так. Рамануджа оставил после себя довольно большую группу текстов, но меньшую намного, чем Шанкара. То есть за 120 лет он написал или надиктовал намного меньше, чем Шанкара за свои 32 года. И это тоже не случайно. Понимаете, в творчестве вишнуитов очень важную роль имеет внутреннее мистическое созерцание, невыразимое. И немногие тексты являются выражением этого долгого, невыразимого мистического опыта. Ранний текст, непосредственно философский анализ, видимо, как раз когда Рамануджа окончательно приходит к убеждению, что правильное направление мысли – это вишнуизм, это так называемая Ведартха Самграха. Ведартха Самграха, мы это можем перевести как суть смысла вед, это проповедь или эта книга была произнесена в Тирумале в начале или пути Рамануджи. Потом, подобно всем индийским мыслителям, он делает несколько комментариев, знаменитых комментариев на Веданта Сутры, Шри Бхашья. Вот это как раз Веданта Сутры Бадараяны. Это очень сложный текст, и к нему примыкают еще два текста – Веданта Дипа и Веданта Сара. А в конце жизни он очень легким языком пишет комментарий на Бхагавад-гиту, знаменитая Гита Бхашья. Слава богу, этот текст переведен был Всеволодом Сергеевичем Семенцовым, и уже через много лет после его смерти в серии памятников письменности Востока его издали в 2021 году. Это большой том, 510 страниц, но я очень советую тем, кто увлечен философией и религиозным учением Рамануджи, приобрести эту замечательную книгу. Кроме того, Рамануджа, поскольку он очень большое внимание уделяет ритуалу и молитве, и всему, что связано непосредственно с религиозной практикой, он составляет 4 текста, мы их называем аскетическими текстами. Это текст о ежедневной молитве, Нитья-Гранха, и 3 гимна в прозе, Шарана-Гатигадья, Шриранга-Гадья и Вайкунт-Хагадья. Шарана-Гатигадья считается личным молитвенным обращением Рамануджи Господу в обряде Шаранагати. Обряд Шаранагати – это обряд полного отдания себя, предания себя божественной воле, то есть полного отсечения собственной воли, прапатти. Мы не раз встретим это слово в сегодняшней лекции. Вот этот гимн Шаранагатигадья – это именно просьба к Вишну заменить волю Рамануджи волей Божьей в его жизни. Очень немного адептов разных религий доходят до этого уровня аскетического делания. Намного легче подчиниться духовнику, намного сложнее подчиниться Богу. Потому что духовник тоже имеет не только духовный, но и душевный уровень. А Бог, понятно, это дух. И вот следование духовной воле, умение прочесть духовную волю, понять духовную волю – это тонкий и глубокий опыт, который дается далеко не сразу, а многим вообще из-за их пренебрежения поисками истины не дается никогда. Если мы переходим к учению Рамануджи, а, собственно, этому посвящена наша лекция, то следует заметить, что сам Рамануджи говорит, что он выразитель очень древнего предания вайшнавы. Он называет своими предшественниками автора Сутра Вритти Бадхаяну, Танку, Брахманандина, Драмиду, его другое имя Дравидачарья, Гухадеву, Капардина, Пхаручи. Если следовать этим именам, то мы видим, что, по крайней мере, больше, чем на 1000 лет, можно сказать, на 1500 лет в прошлое уходит та традиция, которой себя причисляет Рамануджи. Поскольку она основана на живом религиозном опыте, то она очень реалистична и практична. Вообще реальный религиозный опыт, он очень такой простой и доступный, ведь аскет, ведь молитвенник, он ощущает и видит в опыте некоторые вещи. И поэтому для Рамануджи источники познания, они такие же, как и у нас. это восприятие и вывод. И они заслуживают доверия, объясняет Рамануджа, вопреки общечеловеческой подверженности безначальному незнанию, безначальной авидье. То есть вечное авидье в мире присутствует, но тем не менее опыт и опыт мистический, и опыт даже практический, опыт видения, слышания, он реален. И выводы из опыта, они тоже реальны. Предмет восприятия, говорит Рамануджа, реален. Даже во снах он реален. Как так? Сны – это любимый образ Шанкары, да и очень многих индийских мистиков, как признак нереальности. Нам снится, что мы там цари, живем во дворце, что у нас там 12 жен красавиц, но мы просыпаемся, у нас нет ни дворца, мы не царь, и 12 жен красавиц у нас тоже нет. Значит, это все иллюзия, ничего подобного, говорит Рамануджа. Эти сновидения, они… наш опыт, но просто не к нам относящийся. Мы знаем, что у царей есть гаремы, и в них живут красавицы. Мы знаем, что цари живут во дворцах. И когда нам такое снится, мы просто себя переносим на его роль. Но опыты дворцов, жен красавиц, царской власти – это реальные опыты. Это же не иллюзия. Просто она к нам не имеет прямого отношения. И особенность в том, что мы ее перенимаем на себя во сне. Но опыт это абсолютно реальный. Ошибки возникают только из-за ошибок восприятия. Вот когда мы, следуя опять же обычному образу Шанкары, принимаем веревку за змею, мы ошибаемся. Но это и есть ошибка. Но веревка есть, змеи там нет. А веревка есть. Или ошибка вывода. Когда мы нечто видим, скажем, мы видим нечто мерцающее и думаем, что это кусок серебра. А на самом деле это под лунным светом мерцает перламутровая раковина. То есть это ошибка вывода. Но для того, чтобы убедиться, что это не кусок серебра, нам надо просто подойти и взять, посмотреть. И мы все поймем. В этом смысле Рамануджа необычен для Индии. Индия пытается разбить, вот традиционная индийская религия пытается разбить конкретику сознания, научить, что то, что тебе кажется реальным, нереально. А Рамануджа говорит, да нет, наоборот. То, что вам даже кажется нереальным, это реально. Но вот есть и третий источник знания. Это шабда. Шабда буквально звук, и это понятно, это предвечное слово. Мы бы сказали, что это священные тексты, но не надо забывать, что в Индии как таковой текст появляется уже очень поздно, и всюду текст, скажем, записанный Упанишады, считается чем-то намного более низким, чем передаваемый устно, в устной традиции. Поэтому священным является звук, ну или если говорить в христианской терминологии слово, но не текст. Слово, безусловно, не записанное, а произнесенное. И вот это именно предвечное слово, вы помните, да, я рассказывал, когда мы говорили о Пурва-мимансе, мы говорили о том, что вот это слово, оно существует само по себе, оно переживает Маха-пралаю, и из него вновь восстанавливается бытие. Так вот это слово, это вечное слово, священное слово, вот это тоже источник для Рамануджи. Его философия должна соответствовать опыту мистическому и бытовому, и должна соответствовать священному слову – шабде. Потому что такие вещи, как абсолютная реальность Брахмана находится по ту сторону даже мистического опыта. Мистически мы ощущаем если вот действительно вот мистически переживаем некоторую реальность, мы ощущаем, как наш дух поднимается в какие-то высоты и переживает там удивительное чувство блаженства, но чтобы понять, что это такое, мы должны обратиться к этому предвечному слову, мы должны обратиться к откровению, и тогда мы узнаем, что вот наше переживание – это переживание близости к божественному бытию. И вот этот опыт говорит, что высшее существо и личный бог Ишвара, Брахмана Ишвара – это абсолютная реальность. Это не, как у Шанкары, видимая Ишвара, да, видимая маска невидимого бога, а это абсолютная реальность. Кроме четырехчастных вед, ну, четырехчастные веды, помните, веды Брахмана, Араньяки и Упанишады, да? Кроме четырехчастных вед, Рамануджа признавал в качестве шабды Панчарата Агама. Панчарата Агама – это санскритские тексты вишнуитов, которые, как считают ученые, сложились между 400-м годом до Рождества Христова и 600-м годом после Рождества Христова. Официально их считают 108, но фактически их больше 200, потому что есть очень сильно расходящиеся варианты одних и тех же текстов. Сама по себе Панчарата Агама в переводе означает, что Панчарата – пять ночей, а Агама – это нисхождение, то есть пять ночей нисхождения истины, ну, примерно вот так. Почему пять ночей – это большой разговор, и он, в общем, далеко нас уведет. Он связан с представлением о Нараяне, но не так это важно сейчас. Важно, что это мистические тексты, которые говорят не только о таких субъективных переживаниях, и даже не столько о субъективных переживаниях, хотя и это там есть, сколько это предписание, как служить Богу. То есть это крия-йога, рекомендации в служении Богу. И вот Рамануджа так интерпретирует Панчарату, что надо Богу служить независимо от касты, возраста, положения, то есть высокого или низкого, и пола, мужчина и женщина. Надо независимо от этого искать полного отдания себя Богу. Это то самое прапатти. Это наиболее надежное достижение суммум бонум, то есть высшего блаженства, по латыни, да, summum bonum, как пишет Дандекар. И вот именно отдание себя Богу в цепи посвящений, о которых я уже говорил, шаранагати, да, в цепи этих посвящений шаранагати, вот это главный путь. Не я, а ты. Отдай себя мне. То, что так вот в христианской традиции хорошо показано в поэзии Фомы Кемпийского. Из адвайтистов Рамануджа первым осмелился вступить в спор с Шанкарой. И по мнению одного из первых исследователей Рамануджи, замечательного французского исследователя Жоржа Тибо, многие сутры Бадараяны лучше интерпретируются Рамануджей, чем Шанкарой. А Жорж Тибо, он имел, как говорится, право на такие суждения, потому что именно он сделал комментарии Рамануджи на Веданта-сутры, то есть на Бадараяну, доступными европейской публике, и издал их в 1904 году, он умер в 14 году, Тибо, издал их в серии Макса Мюллера «Священные книги Востока». Это третий том Веданта-сутр. Первые два – это интерпретация комментарии Шанкары. Их тоже перевел Жорж Тибо. Так что он знает досконально и то, и то. И считает, что Рамануджа более адекватно интерпретировал Бадараяну, чем Шанкара. Мы чуть-чуть еще упомянем об этом позже, но сейчас замечу, что с точки зрения, это основополагающая идея Рамануджи, брахман имеет свойства. Вот отсюда Вишишта-адвайта, адвайта с предикатами. Брахман имеет свойства. Это разум, могущество и милосердие. Шанкара категорически отрицал, что у брахмана могут быть свойства. Это качеств нету у простого и абсолютного существа. А Рамануджа говорит, нет, они есть. И опыт вайшнавитов говорит о том, что да, действительно, они есть. Разум, могущество и милосердие. Брахмана именуют Васудевой, вездесущему. Именно из вездесущего происходят индивидуальные души, дживы. Индивидуальные души самкаршана. Это явление брахмана, но они индивидуальны. Это не иллюзия индивидуальности, как в Кевала-адвайте Шанкары. Это действительно индивидуальность. И понятно же, аскет вайшнавит, он же чувствует, что он любит Бога, что он обращается к Богу. Ну как же это может быть иллюзией? От индивидуальности дживы происходит прадьюмна, ум, манас, а от прадьюмны уже анирудха, эго, аханкара. Мы можем перевести это даже самостью. Но это есть. Беда не в том, что, как говорится, это есть. Беда в том, когда это самость становится доминирующий, когда вот мы живем своей самостью, своим эго, когда мы становимся эготистами или эгоистами, а само по себе эго, я – это реальность. Это тоже, что отличает Рамануджу от Шанкары. Это так называемое учение Шарира Шарири Пхава. Отношение атмана к телу соответствует отношению в грамматике, подлежащего к глагольному прилагательному, пишет Рамануджа. Где брахман – это подлежащее, а джива или тело у человека, если мы говорим о душе и теле человека, это отглагольное прилагательное. Или отношение сути, ипостаси, субстанции, какой вам больше нравится, греческий или латынь, и формы, то есть такое аристотелево, да, разделение ипостаси и формы. Это не иллюзорные вещи, но они соподчиненные. В них есть иерархия. Понятно, что суть не может быть без формы, но форма без сути тоже ничто. Прилагательное не может быть без подлежащего, но подлежащее прилагательными рассвечивается и становится более объемным, и мы его лучше начинаем понимать благодаря прилагательным. Существительное, да? Это объясняет Рамануджа, говоря, что ограниченные существа – суть формы в отношении к Богу, и они же – сути в отношении материального мира, в том числе и их тел, которые являются инструментами для их бытия. Весь конечный мир атманов и материальных тел, то есть множество индивидуальных атманов и материальных тел – это тело Бога. То есть вся совокупность человеческого и бытийного в нашей эмпирике – это тело Бога. И реальность может рассматриваться как недвойственная реальность, потому что Бог един, но того, что различается, потому что его тело многоразлично. Даже, посмотрите, и отсюда, кстати, понятие вишиштадвайта, оно вот именно это определяет, то есть недвойственность с предикатами. Мы все предикаты этой недвойственности, мы все предикаты Бога, но мы все его тело. Вот что хочет сказать Рамануджа. Посмотрите, если мы смотрим на свое тело, мы видим в нем бесконечное множество частей. Органы, клетки, ну, в конечном счете, атомы, да, на которые распадается вся наша плоть. Но все это соединено единым нашим «я», единым нашим духом. И этот дух неделим. Если тело делится на бесчисленное количество моментов, оно бесчисленно в своих делениях, то дух неделим. Это я, и вы не можете сказать половина я, четверть я, сотая доля я, это абсурдно. Так же точно и мир, и Бог, но так же точно, как вы не можете сказать, что это тело, это не я, это я, но другое я, это я мой механизм, это я делимое, это я со мной связанное бесконечно, но тем не менее это... не главное во мне дух. Точно так же и можно сказать о Брахмане и мире. Мир связан с Брахманом, он часть его, но он не главное в нем. Это отношение поддерживающего и поддерживаемого, контролирующего и контролируемого. Владыки Шеши и подвластного Шеша. Понятно, тело и мир подвластны владыке. Раб обязан служить господину. Это его обязанность. Но добрый господин будет заботиться о служащем ему рабе. И даже более того, сам, как сказано в Евангелии, припояшется и будет служить им. И будет, как помните Евангелие от Иоанна, омывать им ноги своим ученикам. То есть добрый господин служит своим рабам. Господин – это и Ишвара, и Дживатман, то есть Ишвара в отношении мира, Дживатман в отношении тела, и, как объясняют вайшнавиты, муж в отношении жены. Жена – это в некотором роде тело мужа, но он ему служит, потому что он его любит, он о нем заботится, и через жену рождаются дети от этого союза любви. Итак, в отличие от двух уровней реальности Шанкара, вы помните их, да, реальность абсолютная и реальность относительная, о чем я говорил в предшествующей лекции, Вишиштадвайта Рамануджа предлагает три уровня реальности. Но в отличие от Шанкара, все эти три уровня – это действительно реальность. Если у Шанкара нижний уровень реальности – это, в общем, иллюзия, принимаемая за реальность, или неполная реальность, скажем так, мягче, то здесь это три абсолютно полных реальностей, но они разные. Первая реальность первого порядка, высшего порядка, всегда Шеши, всегда владыки – это независимый абсолют. Он обладает качествами, сознанием и может быть объектом познания, понятно, мистического познания. Второй уровень реальности – множественный. Зависимый от абсолюта индивидуальный атман. Он обладает качествами, сознанием, может быть объектом познания. Но он зависим от абсолюта, он им создан. связанность кармой конечных душ джив-атманов порождает для них сансару. То есть сансара – это связанность делами, привязанность к делам. Она порождает сансару. Вот карма порождает сансару. Цель душ в телах – славить Бога и в своих душах, и в своих телах, и своей мыслью, и своими земными, если угодно, поклонами, паломничествами, постами, то есть всего, что имеет отношение к телу. Те, кто освободились от уз кармы, пребывают в божественной вечности, в мире славы. Рамануджа использует слово «випхути». В современном вишнуизме випхути – это пепел, который наносится на лицо, на руки, иногда на все тело, на лоб, как знаки богоприсутствия. Но само по себе випхути – это проявление, проявление Бога. И вот этот мир вечной божественной славы – это мир проявления Бога. В нем пребывают души тех, кто освободился от уз кармы и, соответственно, освободился от земного тела. Джив-атманы – души и абсолют подобны друг другу, но не идентичны по своей природе. Сознание и блаженство свойственны им обоим. То есть души в Боге имеют сознание, но джив-атман ограничен в своих силах и пределен. Джив-атманы, связанные с материей, имеют сознание, ограниченное авидьей, порожденной безначальной кармой. Но когда человек освобождается от авидьи, он достигает сознания божественного, однако все равно он пределен в отличие от беспредельного абсолюта. Ну и, наконец, третий уровень – это множественная, зависимая от абсолюта природа. Она обладает качествами, может быть объектом познания, но не имеет сознания. Страшась смешать Бога с чем-либо материальным, Рамануджа, тем не менее, настаивает, что весь этот мир, в том числе и мир материальный, – это тело Бога. Как отмечает Макс Мюллер, мир не рассматривается Рамануджей как результат авидьи, то есть незнания. Да? Он реален, а Брахмана следует считать и следует чтить как личного Бога, Ишвару, творца реального мира. Душа и материя, чит и ачит, то есть воспринимающие и невоспринимающие, душа воспринимает, материя не воспринимает, составляют тело Брахмус, они являются его модусами, прачара и качествами, вишешанас. Они зависят от Бога так же, как тело зависит от духа. Они направляются и поддерживаются Богом, и существует для него и в нем. Всеволод Сергеевич Семенцов, который посвятил свои последние работы именно анализу богословия и философии Рамануджи, он выделяет вот в этом трехчастном делении некоторые парадоксы, что Бог является и объектом, и субъектом. Он субъект как творец и объект познания, потому что он может быть познан. Он не двойственный, но обладает качествами, и есть иные сущности, зависимые, но в то же время отличные от него. Бог независим, но терпит ущерб, как мы скоро узнаем, когда созданный им мир не обращается к нему, отворачивается от него, не любит его. Богу не безразлично отношение к нему мира. Это еще один принцип Рамануджи. Рамануджи говорит, что спасение через знание, как это предлагает Шанкара, есть. То есть знать, что есть только Бог. Но спасающиеся так не достигают высшего блаженства, блаженства любви. Поэтому лучше всего прапатти, преданность и поклонение Богу. Лучше йога – бхакти-йога. Верующий так горячо поклоняется Вишну, что начинает себя ощущать в единстве с ним, начинает ощущать себя частицей Бога. И слово «частица» – амса – здесь не так сказать «частица», а действительно «частица», потому что это предикат Бога. То есть это часть Бога, так же, как отдельные члены нашего тела, наши органы – это части нас, так же точно мы – части Бога, говорит Рамануджа. Объясняя эту ситуацию, эту установку, Всеволод Сергеевич Семенцов пишет: «Сначала Рамануджа вспоминает множество существ в текстах Шрути и Смрити, то есть в богооткровенных текстах и в текстах человеческих писаний, когда говорится о том, что много существ, что мир полон существ, а не только есть один брахман». Он цитирует Рамануджа Бхагавадгиту 7.26. «Знаю я, у Арджуна, – говорит Кришна, – существ бывших и настоящих, и будущих, меня же не знает никто». То есть существ много. Далее Рамануджа говорит о принципе ученичества. Если все есть брахман, зачем учить ученика? Учитель, отличный от ученика, – это иллюзия. Зачем тогда сам Шанкара учил? Все же брахман. А вот если ученик, учитель или любое другое существо – это особая часть, то учительство и ученичество приобретают смысл. Тела разрушаются после смерти, да еще и при жизни старением и болезнями, а атманы нет. Они неразрушимы природы, так как атман всегда субъект. Он не может быть объектом сам для себя, но он может быть объектом для Вишну. Отсюда все аффекты, рождение, смерть, они реальны. Это не мнимость, но... И все ощущают, но они не затрагивают атмана. Атман не может быть ни рожден, ни убит, он вечен. Каждый атман, каждого существа. И он вечен не потому, что он тождественен брахману, он вечен потому, что он его частица, независимая во многом. Но частица, и подобно брахману, он реален, но неумоляем и неразрушим. В комментариях на Бхагавадгиту, в Гита Бхашье 2.60, Рамануджа объясняет: без зрения атмана вожделение к предметам не уходит. Когда же сохраняется вожделение к объектам чувств, да даже у разумного мужа, у подвязающегося беспокойные, то есть мощные чувства, сердце силой похищают. Итак, труднодостижима основа знания, ибо победа над чувствами зависит от зрения атмана, а зрение атмана зависит от победы над чувствами. То есть чувства должны быть обращены внутрь. Мы видим, что вот здесь средоточие аскетической проблемы. Если мы не видим атмана, мы не можем властвовать над чувствами. А чтобы увидеть атмана, надо властвовать над чувствами. Как здесь быть? Вот здесь очень важно ученичество и учительство, здесь очень важно прапатти, подчинение, доверие, тогда сам Брахман, Вишну, Ишвара тебя приведет к этому новому состоянию, состоянию, когда ты будешь владеть своими чувствами. И поэтому дальше в Гитабхашье дается совет, аскетический совет. Всех их подчинив, то есть чувства, пусть сидит он, пребывая в йоге, ко мне, то есть к Богу, устремленный, ибо мудрость того прочна, кто держит чувства в своей власти. Желанием избавиться от всего этого, возникающего в связи с вожделением к объектам чувств, подчинив труднопобедимые чувства, пусть сидит он сосредоточенный, установив на мне прибежище блага для души свое сердце. То есть, когда сердце делает своим объектом меня, то оно, испепелив все грехи и очистившись, делается лишенным вожделения ко внешним объектам и подчиняет своей власти чувства, органы чувств. Такое сердце, имеющее чувства подчиненными, может созерцать атмана. Говорится об этом: раздуваемый ветром огонь, вверх поднявшись, дрова сжирает, как и Вишну, хранимый в душе, грехи йогинов сжигает. Это Вишну Пурана 6.7.94, ну и другие изречения из Вишну Пурана. Поэтому и говорит он: ибо мудрость того прочна, и так далее, а тот, кто не вводит меня в сердце и своими собственными силами в гордости устремляется на борьбу с чувствами, тот гибнет. То есть, значит, спасает не твоя сила владения чувствами, а спасает Вишну, Ишвара, ну, да, Бхагавад-гита – это Вишну Кришна, он спасает. Объясняя это, Макс Мюллер пишет: идея о приближении души к Брахману и даже идея, что индивидуальная душа есть отдельная часть Брахмана, соединяющаяся с ним после смерти человека, противоречит понятию о Брахмане, как его объясняет Шанкара, хотя эта идея могла играть выдающуюся роль в Упанишадах и в системе Рамануджи. Система Шанкары была пригодна для непреклонных мыслителей, которые, поддерживаемые непоколебимой верой в монизм, не уклонялись ни от каких последствий. Другая философия Веданты, система Рамануджи, с трудом пыталась примирить монизм с запросами человеческого сердца, требовавшего и всегда требующего личного Бога как конечной причины всего сущего и вечной души, жаждущей приближения к этому Богу и соединения с Ним. Заметим, что этот запрос не просто запрос. В этом смысле Мюллер, я бы сказал, слишком философичен, слишком последователь Шопенгауэра. Это не столько запрос, сколько опыт. Сколько опыт. Опыт мистический, реальный опыт любви и, соответственно, двойственности в единстве. Это то таинственное состояние, которое не поддается четкой рефлексии. Мы же помним, как во втором послании к Коринфянам апостола Павла апостол говорит о себе, как говорит традиция: «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». То есть он сам не знает, в каком виде, в каком состоянии он был пред Богом в этом восхищении, но он знает, что такое восхищение было. И вот особенность и богословия христианского, и индийской философии, богословия индийского – это объяснить в в понятных формах эти великие опыты. Комментируя сутру, Брахма-сутру Бадараяны, о чем я уже говорил вам, душа есть часть Брахмана, а Бадараян так и пишет. Сейчас мы это увидим. Это 2.3.43. Шанкара говорит, так сказать часть, так как Брахман прост и не состоит из частей. А Рамануджа подчеркивает именно часть Амса. То есть душа есть часть Брахмана, именно часть Брахмана. В этом принципиальное различие, как мы поймем, очень глубокое двух адвайтистских мыслителей. Потому что если часть, значит, я реальность. Если, так сказать, часть, значит, меня нет. Я только самоиллюзия или относительная реальность самая большая. Сам же в Брахмасутрах Бадараяна, как говорится, душа – часть Господа вследствие утверждаемого различия между двумя. И наоборот также, то есть утверждаемого не отличия от Брахмана. Ведь в некоторых ведических текстах о Брахмане говорится как о рыбаках, даще, мошенниках, китава и так далее. Даже из слов мантры известно, что душа – часть Господа. То есть, если о Брахмане говорится как о каком-то человеке, да, рыбаке, даже мошеннике, то тогда ясно, что есть противопоставление, есть двойственность. Душа – часть Господа, а Шанкара говорит как бы часть. Вот в этом важнейшее отличие. Для Рамануджи вся шабда равна истина, противоречие кажущееся, нет двух уровней истины. Шабда свидетельствует о высшем «я», которое есть внутреннее «я» конечных существ. То есть высшее «я» и внутреннее «я» конечных существ – это одно и то же. Значит, мое осознание себя и Бог, сотворивший меня, – это одно и то же. Брахман – высшее реальное, всемогущее и всеведущее, но в то же время Брахман преисполнен сострадания и любви. Это совсем не похоже на запредельное безразличие Брахмана Шанкары. Есть сострадание и любовь, то значит, есть объект сострадания и объект любви. Бхагаван – форма именительного падежа, или Бхагават – форма основы, обладающий богатством славный, это деятельная причина всего сущего, повелитель и правитель мира. Рамануджа восторгается этими местами из Упанишат, которые, может быть, я даже вам уже когда-то читал. Вот из Чандохи Упанишады 6.13. «Положи эту соль в воду и приди ко мне утром», – сказал отец сыну. И тот так и сделал. Отец сказал ему, принеси-ка ту соль, которую ты вчера положил в воду. И, поискав, он не нашел соли, ибо она растворилась. Отец сказал, попробуй-ка эту воду сверху. Какая она? Соленая. Попробуй со дна. Какая она? Соленая. Попробуй с середины. Какая она? Соленая. Оставь ее и приблизься ко мне. И тот так и сделал и сказал, она все время одинакова. Отец сказал ему, поистине, дорогой, ты не воспринимаешь здесь сущего, но здесь оно и есть. И эта тонкая сущность – основа всего существующего, то действительное, то атман. Ты одно с тем, Шветакету. Учи меня дальше, почтенный. Хорошо, дорогой, сказал он. Я этими словами когда-то закончил свою первую большую книгу по, как ни странно сказать, парламентской демократии, политической традиции на Востоке, хотя пытаясь показать, как духовные смыслы пронизывают даже современную культуру любой страны, восточной и западной. Но, как правило, мы не замечаем и не чувствуем этих духовных смыслов. Но здесь, конечно, главный акцент сделан немножко на ином. Соль не видна. Сначала она была видна, вот как брахман сам по себе, да, он ощутим. Но когда он растворяется во множестве существ, он невидим. Мы встречаем множество людей, множество животных, множество объектов, мы любуемся красивыми пейзажами, великолепными сиянием драгоценных камней, прекрасными произведениями искусства, и не видим за всем этим, и даже забываем за всем этим увидеть то единое, что все это создало, и что во всем этом присутствует. А это то самое, это брахман, это божественное. И вот Рамануджа это увидел, и он рассказывает, как это божественное, присутствующее всюду, может быть всюду, и одновременно мы можем быть сами по себе и даже отвергать это божественное, хотя оно от этого не умаляется в нас. Ибо если оно умолится, то ничего не останется. Тот же образ приводит Рамануджа из Брихадараньяка Упанишады, но он уже с нашей любимой парой мужа и жены, Яджнавалки и Майтреи. Также объясняет в Брихадараньяке Упанишаде, Яджнавалки и Майтреи тот же самый образ соли и воды. Подобно тому, как брошенный в воду комок соли растворяется в воде, и нельзя вытащить его, но какую часть воды не возьмешь, она соленая, поистине так же у Майтреи это великое, бесконечное, безграничное, состоящее из одного лишь познания сущность, возникнув из этих элементов, исчезает в них. Нет после смерти сознания. Так говорю я о Майтреи. Последний вывод не совпадает с выводом Рамануджи, но он находит из него выход. А вот первое – это то самое. Брахман присутствует всюду. В другом месте Брихадараньяки Упанишады, из той же второй части, имеется такое сравнение, как паук выползает с помощью нити, как выходят из огня маленькие искры, так выходят из этого атмана все жизненные силы, все миры, все боги, все существа. Его тайное значение – действительное действительного. Поистине жизненные силы – действительное, и этот атман – их действительное. То есть, если говорить языком православного богословия, это энергии, это силы божественные, которые одно с Богом, но Бог их источник. Жизненные силы, энергии – это действительное, а Бог – действительное действительного. И в этом суть того, что брахман пребывает во всех существах. Именно поэтому брахмана следует считать и следует чтить как личного бога, творца реального мира. Ишвара не есть лишь феноменальный бог, он тождественен с брахманом, а не маска брахмана. Дандекар в связи с этим отмечает: всемогущий Бог творит актом своей воли мир материальных форм из себя, то есть из вечного бессознательного, ачит, в нем. Рамануджа подчеркивает, продолжает Дандекар, что творение – это объективный факт, воистину акт Бога. Рамануджа, касаясь опять Упанишад, говоря об Упанишадах, говоря о том, что нет после смерти сознания, отмечает, что Упанишады отрицают независимое существование материальных форм, а не само существование как таковое. И, соответственно, Упанишады отрицают сознание после смерти как независимое от Бога. Нет сознания независимого от Бога, но есть сознание в Боге, зависимое от Бога, но при этом и отличное от Него. Дживы творятся из соединения человеческого тела, которое относится к ачит, человеческое тело ачит, да, бессознательное, и души, которая есть чит. Они соединяются вместе кармой. Души вечны и атомарны, сознательны и самосветящиеся. Освобожденные от кармы, души теряют связь с телами и уподобляются Богу, но не идентичны Ему, продолжает дальше объяснять мировоззрение Рамануджа Дандекар. То есть, если для... И здесь, конечно, очень важное отличие. Если для христианства тело – это, если угодно, мир, мир души, вот так же, как для Бога этот сотворенный мир – это его тело, так же для человека его тело – это его тело, а человек – это его дух. И поэтому дух должен существовать с телом вместе, отсюда воскресение умерших. А вот этого шага вроде бы Рамануджа не делает. И тела уходят, что соответствует индийской традиции, а души пребывают с Богом. Но пребывают не идентичными ему, чтобы они могли хвалить и любить Бога. Брахман в отношении душ действует как их внутренний правитель – Антарьямин. Поэтому ни мир, ни индивидуальные души никогда не прекратят своего существования. Макс Мюллер это четко констатирует. Ни мир, ни индивидуальные души никогда не прекратят своего существования, только они проходят различные стадии. А вьякта неразвитые и свернутые, и вьякта развитые. В конце каждой кальпы брахман принимает свое казуальное причинное состояние каранавастха, и тогда индивидуальные души, индивидуальные объекты на время утрачивают свой отдельный независимый характер. Затем по воле брахмы следует новое создание материи и принятие душами новых вещественных тел, соответственно их заслугам или их грехам в их прежнем сосуществовании. По мнению Рамануджи, индивидуальные души сохраняют свою личностность даже тогда, когда они достигли блаженного обиталища Брахмана. Если говорить о представлениях о посмертном существовании, то Рамануджа не согласен, категорически не согласен с тем, что джив атман в блаженном состоянии сливается с брахма. Мокша – это не потеря личности, но восстановление первоначальных благодатных отношений с Богом. Мукти – освобождение – это прекращение эготизма, самости, но не индивидуальности. Это выход из сансары, но мукти может по своей воле снова принимать тело для того, чтобы в этом мире совершить какие-то благие дела, как правило, дела спасения других, дела научения других людей, так же, как Вишну принимает тело Кришны во время знаменитой битвы пандавов и кауравов на поле Курушакетра, которое, собственно говоря, и стала темой Бхагавад-гиты. Итак, индивидуальная душа сотворена Богом из самой его сути и возвращается к своему Творцу и всегда пребывает в полном слиянии с ним, но всегда и отлично от него, как любящий и любимый. Она обладает в нем божественным знанием и блаженством и не подвержена действию зла, но она всегда осознает себя как «я», и она вечна, как часть божества. Утрата самосознания – это прекращение существования, а в Боге «я» существует вечно. утверждает Рамануджа. Бхакти, само чувство любви, в форме высшей любви, пара-бхакти, само является методом познания брахмана, ибо любовь и есть средство познания. В нашем простонародном языке познать женщину значит соединиться с ней, да, физиологически, но познать Бога – это значит в любви слиться с Ним, не переставая сознавать себя познающим относительно познаваемого. В «Малой Сиддханте» Шри Бхашьи Рамануджа так описывает это соединение в бхакти, это чувство парабхакти. Это перевод, опять же, Всеволода Сергеевича Семенцова в его книге «Бхагавадгита» в традиции и современной научной критике. Недостижим этот атман ни произнесением формул, ни проницательностью разума, ни многократным слушанием текста, но лишь кого он сам выбирает, тот его достигает. Такому человеку атман раскрывает свою сущность. Это значит, что одних только упражнений недостаточно для достижения атмана. Его достигает лишь тот, кого он сам выбирает. Избранником поистине становится лишь тот, кто весьма дорог, не иной. А весьма дорог бывает тот, для кого этот атман самое дорогое. Сам Бхагаван стремится к тому, чтобы такой человек, самый ему дорогой, достиг атмана. Поэтому и говорит Бхагаван, Бхагавадгите, этих вечно обузданных бхактов, что меня почитают с любовью, я одариваю йогой мысли, они ж ею ко мне приходят. А также, но лишь знающий всех превосходит, постоянно обузданный бхакт мой, ибо я лишь один ему дорог, и он сам мне дорог безмерно. Поэтому здесь, в тексте Упанишады, объясняет Рамануджа, говорится о том, что припоминание в форме непосредственного постижения, сопровождаемого чрезвычайной любовью к припоминаемому, само вызывает крайнюю любовь. И такой человек сам становится избранником высшего атмана. И лишь он, и никто иной высшего атмана достигает. Словом «бхакт» обозначается как раз такое стабильное припоминание, поскольку почитание упасана есть синоним благоговейной любви. Это вот перевод из «Малой Сиддханты» Рамануджи. Таким образом, мы видим здесь опять же некоторый замкнутый круг, так же, как и в том случае, когда надо подчинить свои чувства, чтобы достичь атмана, а подчинить свои чувства можно только достигнув атмана, вот это такое вот, да, ну, такое противоречие причинно-следственное. Так же и здесь, казалось бы, только те, кого выбирает Бхагаван, они обретают вот эту йогу мысли и достигают ей любовь, и достигают ей Бхагавана. А никакими ритуалами, ничем мы ничего этого не достигнем. Какой выход? И вот этот выход – это прапатти, это отдание себя Богу. Если ты твердо решишь отдать себя Богу, произнесешь необходимые формулы или даже просто в своем сердце скажешь «не я, но ты, веди меня», и истинно, искренне будешь этому следовать, то тогда Бог полюбит тебя и приведет к себе. Поэтому прапатти, отречение от своего «я» полная отдача себя в волю Бога – это средство, единственное средство. Бог – личность, исполненная верой, любви и милости к своим созданиям. Это подчеркивает Рамануджа. Раскающегося грешника он спасает, преодолевая даже закон кармы. Об этом очень красиво сказано в Бхагавад-гите. Эти слова – одни из любимых у Рамануджи, слова из 9 главы Бхагавад-гиты. «Если действуешь ты или вкушаешь, если жертвуешь, дар если даришь, если ты совершаешь аскезу, делай это, как мне приношение. Так разрушишь ты цепи кармы, плоды злых добрых дел покинешь, отрешением и йогой обуздан, став сам свободным, ко мне придешь ты. Я ведь ровен ко всем в этом мире, нет любезных мне, нет ненавистных, те ж, кто чтят меня благоговейно, пребывают во мне, и я в них. Даже если ужаснейший грешник меня чтит безраздельной любовью, то и он именуется садху, ибо он рассудил безупречно. Скоро будет душой он в дхарме и достигнет умиротворения. Пхакт ведь мой никогда не гибнет. Твердо помни об этом, сын Кунти. Порождение лон нечистых, вайшьи, женщины, даже шудры, все, кто с верой ко мне припадают, и они к высшей движутся цели. Что ж сказать не о брахманах чистых, о царях-мудрецах моих пхактах? Мир вечетен, безрадостен, ты же чти меня, если в нем оказался, прилепись ко мне сердцем, о пхакт мой, жертвуй мне, лишь меня восхваляя, ни на что не взирая иное, став обуздан, со мною прибудешь. В сущности, это учение исключительно близко к учению Симеона Нового Богослова, основоположника фактически исихазма в его дальнейшем развитии кавасилой в христианстве, когда тоже, независимо от того, монах ты или мирянин, ребенок или взрослый, женщина или мужчина, вельможа или раб, ты, возлюбив Бога всем сердцем, будешь с ним. Это новое открытие, оно же пришло на Русь, оно окрылило преподобного Сергия Радонежского, и это был последний импульс живой духовности на Руси до того, как в конце XVIII века новый импульс не пришел с Афона в учении Макария Каринского и Никодима Святогорца, учение о постоянном пребывании Бога в таинствах. Но, однако, вернемся, уже недолго осталось, вернемся к Рамануджи. Бог у Рамануджи, любя человека, не может быть без него. Он желает пребывать с ним, как и человек с Богом. Вот это очень важное суждение, что Бог не равнодушная запредельность, к которой устремляется человек и соединяется с ним, становясь такой же равнодушной беспредельностью. Бог – живое, любящее, пульсирующее существо, которое любит человека. И Рамануджа находит способ изнутри Писания, изнутри Шрути объяснить эту позицию устремленности Бога к человеку. То есть, опять же, понимаете, это совершенно как бы христианский принцип, когда Бог так возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного для спасения мира. Бог пошел на великую жертву, на жертву собой ради своих творений. Но Рамануджи мы замечаем что-то подобное. конечно, высказанное в иной системе координат, но это же индуизм. Кришна в Бхагавад-гите 7.18 объявляет: «Мудрый подобен мне». И мы понимаем эти слова очень просто, как то, что мудрый обожается, становится богом, может быть, переставая быть своей личностью, может быть, не переставая. Но мы это понимаем вот так, и все просто. Однако для Рамануджи все не так просто. Мудрый подобен богу. Мудрый любит бога. Главная особенность мудрости – любовь к богу. Но если мудрый подобен Богу и мудрый любит Бога, следовательно, и Бог любит человека. Ибо если главное качество мудрого – любить Бога, то тогда главное качество Бога – любить человека, если мудрый подобен мне, как говорит Кришна в Бхагавад-гите. Следовательно, Бог любит, и слова «Бог есть любовь», к которой мы привыкли, в Евангелии, особенно в Евангелии и в посланиях Иоанна Богослова, эти слова, они обретают новый смысл, потому что на самом деле Бог не может быть любовью, потому что любить, как говорили греческие философы, как говорит Шанкар, может тот, кто не полон. Любовь, страсть – это стремление завершить, наполнить то, что не наполнено. А как может любить абсолютное совершенное бытие? А вот может любить. Это третий абсурд, и это, тем не менее, третья великая истина, которую преподает Рамануджи, после тех двух, о которых я вам уже говорил, что Бог любит, страдает. И опять же, в Евангелии мы найдем этому массу примеров. И теперь высшая тайна, ее первая часть, вторую мы скажем чуть позже, высшая тайна, которую поведал Рамануджа всему миру, узнав ее как тайное учение у своего учителя. Это высшая тайна вайшнавизма. Бог нуждается в человеке. Не потому, что ему чего-то не хватает. Он нуждается в человеке, как в любящем его. Он нуждается в любви человека. Так устроил Бог мир, что в нем Богу не хватает человеческой любви. И мы с вами, сойдя с этих высоких уровней на уровень современной жизни и оглянувшись вокруг, посмотрев на улицу, посмотрев на ту аудиторию, в которой мы сидим и в которой кроме нас много других, разве мы не согласимся, что если Бог жаждет человеческой любви, ему действительно ее крайне не хватает, потому что мало кто из нас любит Бога, мало кто из нас любит ближнего, а многие даже и себя не любят. Такой вот странный мир получился. Так что бхакти – это не только средство достижения Бога, но и цель отношений между Богом и дживой, растворенных душой, растворенных божественной благодатью. Бхакти – это абсолютный модус бытия. Рамануджа утверждает, что высшее блаженство достижимо только после смерти, так как для этого необходимо облечься в высшее духовное тело, а это сделать невозможно без совлечения тела физического. Это он прямо говорит в Ведартха Санграхе в 123-м параграфе. Вишнуиты обычно согласны с Рамануджей, шиваиты – шанкары. Со временем в традиции Вишиштадвайты сложились два принципа спасения. Возникла северная школа и южная. Северную школу индийцы называют школой обезьяны. Бог спасает душу при ее деятельном устремлении к спасению. Так же, как когда начинается лесной пожар, обезьяна-мать выносит из огня детеныша, но для этого детеныш-обезьянка должен вцепиться в шерсть матери или на спине, или даже на животе, и тогда он крепко всеми четырьмя лапками держится за шерсть матери, а мать быстро-быстро, прыгая с ветки на ветку, его выносит. То есть, соответственно, человек должен вцепиться в Бога. Он должен деятельно устремиться к спасению. Западные ученые, западные исследователи называют эту северную школу школой, соответствующей протестантскому учению якобы Армения, арминианству, когда спасение происходит по свободному волевому импульсу человека. А южная школа – это школа кошки. Конечно, Бог спасает человека из его любви к человеку. Он направляет его на верный путь. Он подталкивает его. Он ведет его. Не сам человек идет, а Бог его ведет. Так же, как кошка из огня, который объял дом, выносит котенка, держа его за шкирку. Сам котенок висит и болтается. Он ни за что не держится и не может еще держаться. Но мать держит его и выносит его из огня. Это в христианской и протестантской традиции школа похожа на учение кальвинизма о предизбранничестве к спасению. Но здесь, как вы видите, нет никакого предизбранничества. Кришна в Бхагавадгите прямо говорит, что он равен ко всем существам. Люди должны его любить. Они могут его деятельно любить. Северная школа, и даже могут любить его пассивно, находясь во грехах, даже в страшных грехах, но понимать, что они во грехах, мучиться этим, переживать, и этого достаточно, чтобы их взяли за шкирку и вынесли из адского пламени. Освобождение от безначальной авидии все-таки лучше действовать в исполнении религиозных и общественных обязанностей. Но главное все равно средство – это бхакти, преданности Ишваре, которая помогает тем душам, которые стремятся быть с ним и следовать за ним. В бхакти, в любви припоминается Ишвара. И отсюда завершим эту тайную мантру, объяснение этой тайной мантры вишнуизма. Тайна, которую возвестил миру Рамануджа, звучит так: человек нужен Богу, и из-за того, что мы едины с тобой, наши души, наши дживы будут спасены. Надежда не на себя, на Божью любовь. В этом тайный смысл древнего вайшнавизма, который Рамануджа сделал явным для всех, кто хочет слушать и хочет ему последовать, Богу. Среди последователей Рамануджи можно указать на таких великих учителей, как Сударшана Сури, это около 1300 года он проповедовал, это Венкат Анатха, иное его имя Веданта Дешика, это примерно 50 лет позже, 1350 год. И, наконец, уже на грани 17 и 18 веков это Шринивасачарья. То есть учение Рамануджи, оно продолжается, но продолжается до сих пор, и оно наиболее популярное среди ведантистов Индии. Как пишет Мюллер, в его время, то есть конец XIX века, поклоняться Ишваре и в то же время утверждать, что Ишвара только феноменальный бог, как говорил Шанкара, должно было представляться затруднительным даже для самых горячих почитателей. Поэтому неудивительно, что Рамануджа, который объявляет о своей вере в Упанишады, о своей преданности Бадараяне, и в то же время возвращает своим последователям их собственные души и личного Бога, имел огромный успех. А современный исследователь индийской философии Карл Харрингтон Поттер, который только в прошлом году, в 2022 году скончался. Тоже, кстати говоря, как многие люди, изучающие вишнуизм, прожив очень долгую жизнь, по-моему, 95 лет, он преподавал в университете штата Вашингтон в Сиэтле. Он пишет: «Традиция Рамануджа представляет собой одну из главных артерий, по которой философия достигла народных масс и благодаря которой Вишишта-адвайта является сегодня самой сильной философией в Индии. С точки зрения числа ее последователей, называют они себя таковыми или нет». Это его книга «Presuppositions of India's Philosophies», 1963 год. Подводя итог изучению Веданты, Макс Мюллер немножечко говорит и о себе. «Я допускаю, – пишет он, – что как популярная философия Веданта имеет свои опасности, что она не вызывает и не укрепляет мужественных свойств, необходимых для практической жизни, что она может поднимать человеческий дух на такую высоту, с которой самые необходимые добродетели общественной и политической жизни представляются простыми призраками. И в то же время я не скрываю, что всю свою жизнь я любил Веданту. Я вполне согласен с Шопенгауэром и вполне понимаю его, когда он говорит: во всем мире нет занятия столь возвышающего и столь благодетельного, как изучение Упникхат». Это персидский перевод Упанишад. «Кроме изучения их в оригинале. Это изучение было утешением моей жизни и будет утешением при смерти». И о том, насколько христианство близко к учению Рамануджи, и даже к учению, именно к учению Рамануджи, говорит Макс Мюллер, вспоминая один протестантский гимн, действительно очень красивый: «And that a higher gift than grace should flesh and blood refine, God's presence and his very self and essence all divine». Так вы понимаете, что все божественное, и плоть, и кровь, все божественное. Я вам в заключение, дорогие друзья, этой лекции хочу сказать, что меня с Рамануджи тоже соединяют особые отношения. Дело в том, что мой учитель Всеволод Сергеевич Семенцов, который сделал меня религиоведом, будучи глубоко верующим христианином, он оставался поклонником Веданти именно Рамануджи. Считал, что Рамануджа и его традиция поклонения Вишну наибольшей степени приблизилась к христианству. Он даже говорил мне то, что я не нашел ни у одного другого автора как положительный факт. Понимаете, Мюллер говорит об этом как о совпадении, как о близости идей. А Сева Семенцов, который все-таки учился в Бенарасском санскритском университете, центре индуистской учености, и учился у настоящего гуру, хотя оставался христианином, и когда его гуру его отпускал обратно в Россию, он сказал ему: уезжай в Россию и никогда не оставляй своей религии, она так же ведет к истине, как и та, которую ты познал здесь, в Бенарасе. Так вот, Сева всегда утверждал, что Рамануджа даже создал некое христианское, но очень индийское сообщество, где даже была святая Евхаристия. Это только он мне говорил. Я нигде не нашел таких фактов еще. Но я говорю, что он знал немало и жил, изучал все это на месте. И то, что это в принципе теоретически возможно, об этом говорит, ну, сама простая истина, что именно в Дравидской Индии, на юге Индии, в Тамилнаде, в Керале, в Декане, христианство существовало буквально с первого века. Его проповедовал апостол Фома, а может быть, и апостол Варфоломей, там есть разные точки зрения, но в любом случае мы ясно знаем уже исторические факты, что уже в IV веке после Рождества Христова были большие христианские общины и среди брахманов, и среди иудеев, которые перешли в христианство из-за евреев, которые жили в Индии, в Южной Индии, и среди низших каст, и все они создавали при всей причудливости индийских социальных структур единое тело христианской древней индийской церкви, которую мы сейчас называем яковицкой, сирийской, но которая была в первую очередь просто христианской. Поэтому Рамануджи, и тут мы вспомним, насколько он был открыт другим традициям, насколько он мог в молодости пойти учиться к кивала-двайтисту, насколько он был внимателен и пытался многому научиться у шудр, у низших джати. Конечно же, Рамануджа прекрасно знал христианство. Безусловно, при его любознательности он изучил его, это можно сказать наверняка. Тем более, он в любом случае прожил огромную жизнь, 80 лет, 120 лет, но в любом случае это была очень долгая жизнь. Он успел все это изучить, познать в мире, в котором христианство присутствовало еще как в Индии того времени. И в его учении ясно видно попытка синтеза, не только попытка объяснить Упанишады через опыт личной любви к Богу и вот этого диалога Бога и человека, но ясно видно, что его пленила, как мне кажется, и христианская вот эта идея жертвы. Бог как жертвующий ради человека, Бог как любящий человека, даже больше, бесконечно больше, чем человек любит Бога, и поэтому приходящий к человеку и спасающий его. Вот такое вот удивительное учение Вишиштадвайты, христианское во многом по своим духовным таким интенциям, а возможно и по сознательным уподоблениям, появилась в Индии благодаря Рамануджи и, конечно, вайшнавизму, который он продолжал и объяснял в XI-XII веках после Рождества Христова.